«Подходящих для чего?» — с искренней невинностью поинтересовался Мортимер, но, заметив свирепый взгляд Девлина, поспешно проговорил: «О, понятно. Послушайте, я здесь вовсе не для того...» «Избавьте меня от нудных сентенций, мистер Браун, или же мне придется страдать, как и всем», — закончил Мортимер. Девлин поднял брови. «А, так вы уже искали? Это тихое, милое местечко. Если уж какому-то здешнему парню здорово приспичит заполучить девицу, то сначала ему придется на ней жениться». «Нет даже девки из таверны?» — не поверил Девлин. «Даже из таверны. Разве что из грязной пивнушки», — с восторгом сообщил Мортимер. «Что же мне тогда делать, скакать в Лондон?» «Не вздумайте там появляться, если не собираетесь напроситься на эту вашу дуэль». Девлин мрачно посмотрел на него. Мортимер ехидно предложил: «Говорят, неподалеку есть отличный прохладный пруд. С его помощью можно хотя бы частично решить вашу проблему». «Я уже знаю этот треклятый пруд», — отрезал Девлин, вспомнив о своем утреннем купании в ледяной воде. И тотчас же у него перед глазами возник образ Меган верхом на сэре Эмброузе. «Сэр Эмброуз! С ума можно сойти!» Девлина вдруг охватило неистовое желание помчаться за Меган, чтобы самому убедиться, что с девушкой все в порядке, и она действительно прекрасно справляется со своей своенравной лошадью. Однако здравый смысл подсказал ему, что раз уж Меган, по ее словам, стала хозяйкой сэра Эмброуза в 12 лет, то она умелая наездница. Правда, стремление Девлина броситься вслед за Меган его здравый смысл при этом нисколько не уменьшил. «Добавьте ко всему заказанному ящик бренди», — пробурчал Джеффрис, ощутив прилив тоски. «Неужели во всей округе нет ни единой падшей голубки? Ни одной! Пусть привезут 2 ящика». У Меган было такое скверное настроение, что она едва не проехала обширный луг, расположенный на холме. Обычно здесь несколько раз в неделю она встречалась по утрам с Тиффани. В отличие от Меган, Тиффани не очень увлекалась верховой ездой, хотя владела этим искусством весьма неплохо. Она выбиралась на прогулку далеко не каждое утро. Сегодня они не договаривались о встрече. Тиффани никогда заранее своих выездов не планировала. Поэтому Меган всегда на всякий случай включала в маршрут и этот луг, находившийся как раз между их владениями. Меган несколько удивилась, увидев подругу на лугу, поскольку сама выехала раньше обычного, торопясь покинуть конюшню. «Должно быть, тебя сегодня выманила из дома хорошая погода, иначе ты не выбралась бы в такую рань», — подъезжая к Тиффани, сказала Меган. «А может, у твоей матери сегодня опять плохое настроение, и она замучила тебя нотациями?» «Ни то, ни другое. Во-первых, у меня новости, которые мне не терпится сообщить, а во-вторых, я просто умираю от любопытства». «Думает, что от любопытства ты умираешь как раз во-первых», — шутливо заметила Меган. «Конечно», — рассмеялась Тиффани. «Особенно после того, как вчера ты даже не вернулась, а послалась с экипажем лакея. Я собиралась заехать к тебе сегодня попозже, но вспомнила, что мама устраивает собрание поэтического клуба, где я должна читать стихи. Я ей уже обещала. А вчера вечером я тоже не могла приехать. У нас в гостях был Тайлер со своими родителями». «Ну, как все прошло?» «Просто отлично, несмотря на то, что я сильно нервничала». «Ты лучше скажи, твой отец в самом деле купил этого изумительного коня?» Меган усмехнулась. «Да, Он действительно купил Цезаря. И еще пару кобыл, хотя их пока не привезли. Представляю, в каком ты восторге. Таля вчера весь вечер только и говорил об этом жеребце. Все о нем рассказал своему отцу. Они даже заключили пари, был ли этот конь раньше победителем на скачках или нет. Так что я ничуть не удивлюсь, если на этой неделе они оба к вам заедут, чтобы разглядеть это чудо получше. Ты на нем еще не каталась? Ты же знаешь, леди, ездить на жеребцах неприлично. Но тебя-то это не остановит, — сознанием дела возразила Тиффани. Значит, ты на нем не выезжала? Пока еще нет, — вздохнула Меган. А как насчет его тренера? Он так хорош собой. Вы его уже уволили? Ты считаешь его красивым? Дьявольски. А тебе так не кажется? Меган пожала плечами. По-своему, он довольно привлекателен, если не обращать внимания на его грубость, чего я лично сделать не могу. Но, к сожалению, избавиться от него не удалось. Когда Девлин Джеффрис сообщил, что прибыл вместе с Цезарем и будет постоянно находиться при нем, он дословно передал суть дела. Именно таковы идиотские условия договора о продаже. Уволим конюха, лишимся коня. Как странно. Абсолютная нелепость. При упоминании о договоре Меган охватил вновь гнев. Представляешь, какие возможности дают ему подобные условия. Он может позволить себе любую наглость, грубость, непристойность, все что угодно. А что, он уже воспользовался некоторыми из этих возможностей? Некоторыми. Да всеми, которые я тебе только что перечислила. Очень странно, задумчиво повторила Тиффани. Обычно мужчины в твоем присутствии не ведут себя подобным образом. Девушка удивленно взглянула на подругу. А ведь Тиффани права. Действительно, никогда ни один мужчина не позволял себе в отношении Меган ничего хотя бы отдаленно напоминающего грубость. Ты знаешь, все это очень похоже на то, как ты вела себя с Тайлером, продолжила меж тем Тиффани. Меган оторопело уставилась на нее. Пожалуй, наконец растерянно протянула она. Понимаешь, мистер Джеффрис гораздо привлекательнее других мужчин, подчеркнула Тиффани. Вот я и подумала, может быть, у него та же проблема, что и у тебя. Но я имею в виду, что все женщины, которые ему встречаются, немедленно в него влюбляются. Меган покосилась на Тиффани. Но отнюдь не всех мужчин, которые мне встречаются, тут же охватывает страсть. Тиффани рассмеялась. Ты же понимаешь, что я хочу сказать. Да, конечно, но тем не менее факт остается фактом. Мистер Джеффрис вовсе не стремится выглядеть привлекательным. Вот видишь, торжествующе воскликнула Тиффани. Точно так же, как ты по отношению к Тайлеру. Один к одному. Все верно. Правда, Меган никогда не думала, что мужчина может прибегнуть к таким же уловкам, какие использовала она, дабы пресечь малейшие поползновения со стороны Тайлера, если бы таковые возникли, возможность чего она совсем не исключала. Значит, Девлин все делал умышленно, даже целовал, только для того, чтобы ее шокировать. Вспомнив о поцелуе, Меган сказала: «Честно говоря, мне надоело обсуждать этого конюха. Чуть не забыла. У меня есть одно дело, в котором ты могла бы мне помочь. Я совершенно не разбираюсь в том, как надо целоваться». «Целоваться?» — поразилась Тиффани. «Ну да, я даже не знаю, как это делается. И полагаю, что мне надо этому поучиться до того, как я встречусь с герцогом. Как ты считаешь?» — Вовсе не обязательно. Подожди. Ты хочешь сказать, что я должна тебя научить? Не будь гусыней, Тиф. Просто ты действительно знаешь об этом гораздо больше меня. Разве Тайлер не научил тебя? Или все получилось естественно, само по себе, без всякой практики? Разумеется, была практика, как ты говоришь. Правда, Тайлер и не подозревал, что преподает мне урок, но именно так и вышло. Не могу сказать, что все получилось естественно и само по себе, так как сначала я слишком волновалась, и никакого удовольствия мне эти поцелуи не доставляли. Но теперь мне кажется, будто я всегда знала, как надо целоваться. Мек,